Господь дед еще не молчит. Обними у баяна бока, на небритом лице старика серебря засыхает слеза. И лежит на корде рука, все, что было, уже рассказал. Край заброшенный, край покинутый, мхом заросшие дерева, вьюгой белой опрокинутый, сказка русская, одурь зима. Край заброшенный, край покинутый, окаянная тишина, как дождями, слезами вымытый, край судьбы моей Колыма. Греет шуба рысиная, звезды блях и ремни портупей, да нутро то крысиное, эй, начальник, хоть баб пожалей. Врал Христос, где же Бог, где любовь? Приговор так и надо врагу, и олеет брусникою кровь на осеннем сибирском снегу. Край заброшенный, край покинутый, мхом заросшие дерева, вьюгой белой опрокинутый, сказка русская, одурь зима. Край заброшенный, край покинутый, окаянная тишина, как дождями, слезами вымытый, край судьбы моей Колыма. Пайка хлеба, белесый квас, красный флаг, смотри, не забывай, в солидарность трудящихся масс топим банюшку на Первомай. Лай собак, зачумленный барак, с автоматом на вышке вертух, с кипяченой водичкою бак, да ядреной махорочки дух. Край заброшенный, край покинутый, мхом заросшие дерева, вьюгой белой опрокинутый, сказка русская, одурь зима. Край заброшенный, край покинутый, окаянная тишина, как дождями, слезами вымытый, край судьбы моей Колыма. Дым свечи, огонек в ночи, застаревшая гложет тоска. А ну да спой, дед, еще не молчи, обними у баяна бокал.